Два снайпера, пару часов назад занявшие позицию неподалеку от дороги и получившие приказ остановить машину без вреда для пассажиров, провожали глазами улепетывающую Ниву. Но гонка не могла продолжаться долго. На очередной яме у Нивы отказало рулевое управление, стрельба и время не прошли зря, из-за чего машина уткнулась передом в растущий у дороги куст. «Уходи, я прикрою», — крикнул Демин-старший, вываливаясь наружу, и, взяв на прицел преследователей, держа на прицеле, стал осторожно отступать к лесу, темнеющему в 300 метрах за спиной. Приложив носовой платок к носу, из которого текла кровь, последствия резкой остановки, Алевтина Анатольевна, крепко сжимая ручку сумки, вылезла из машины. «Уходи, живо!» — рявкнул на нее муж. Теперь ему не нужно было играть в подкаблучника, и жена беспрекословно выполнила его приказ, стала перебежками от укрытия к укрытию приближаться к лесу. Геннадий Леонидович следовал за ней, прикрывая сзади. База Брест-41. То же время. «Товарищ старший майор, они их преследуют», — доложил капитан Крапивин, получив сообщение от одного из постов наблюдения. Повернувшись, Меркулов махнул рукой в глубину ангара. «Начали. Окрестности аномалии. То же время». Попытавшись снова высунуть голову из овражка, Геннадий Леонидович быстро нырнул обратно от нескольких пуль, разорвавших дерн рядом с головой. Было понятно, что их стараются взять живыми, поэтому и не стреляют на поражение, только чтобы они никуда не смогли уйти. Зажали. «Давай звони майору». Демин-старший выпустил полмагазина в белый свет, чтобы оттянуть захват. А то, что их скоро возьмут, понимали оба. Однако звонить не понадобилось. Из леса выехало что-то странное. Смутно знакомая угловатая бронемашина, стреляя на ходу из пушки и пулемета, проехала немного и остановилась, продолжая вести огонь. Вслед за БА-10 выскочила БМП-2 и под прикрытием броневика на полной скорости понеслась к Деминым. Подскочив, развернулась, распахнула задние десантные люки и выпустила 4 бойцов, под прикрытием которых Демины и попали внутрь БМП. Через секунду, взревев двигателем, она уже унеслась обратно с новыми пассажирами в утробе. БА-10, медленно сдавая назад, отступил следом. Окрестности аномалии. Полковник Астахов, подразделение Альфа. То же время. «Все целы?» – спросил полковник. Тут же посыпались доклады командиров групп. Выслушав их, полковник сказал, посмотрев вслед только что скрывшейся раритетной бронемашине: «Стреляли не на поражение, только что постановить». «Так точно, товарищ полковник, ни раненых, ни убитых. Похоже, не хотят обострять обстановку. Черт, если бы приехали на полчаса раньше, то успели бы подготовиться». Ударив по земле кулаком, рыкнул Астахов. «Интересно, кто же это такие? Реконструкторы?» Никому конкретно не обращаясь, спросил его зам, подполковник Кучера. Ответить полковник не успел, его отвлек радист. «Товарищ полковник, вас вызывают». Взяв протянутый аппарат спутниковой связи, Астахов стал слушать собеседника, после чего, доложив о только что произошедших событиях, получил конкретный приказ. «Все группы, слушаем меня. Получен приказ на штурм ангара. Всем готовность. Алексеевская, бывшая квартира Александра Демина». То же время. Под ботинками спецназовцев шуршала бумага, и поднимался в воздух пепел от сожженных документов. Водя стволами туда-сюда, бойцы осматривали помещение квартиры. «Чисто, чисто, чисто», — следовали один за другим доклады. Квартира была пуста, и только потревоженный пепел поднимался вверх. Ни сам генерал, ни его подчиненные не знали всей правды. Для них это была одна из обычных операций по обезвреживанию террористов, так что генерал не больно-то удивлялся увиденному. «Капитан, доложите», — приказал он, проходя в зал. «Похоже, преступники успели уничтожить бумаги, сжечь их, после чего скрылись. По словам соседки, тут постоянно проживали трое. Товарищ генерал, разрешите обратиться к товарищу капитану?» — обратился один из бойцов. «Обращайтесь», — разрешил генерал. «Товарищ капитан, при опросе свидетелей выяснилось, что из квартиры час назад уехали трое крепких парней. Они использовали автомашину ВАЗ-2104, принадлежащую хозяину этой квартиры. Машину в розыск, немедленно», — приказал капитан. «Ушли все-таки». «Ладно, что там с компьютером?» — спросил генерал. Пришедшие специалисты осмотрели системный блок и заявили, что ничем помочь не могут. Из системника был удален жесткий диск со всей информацией. «Ясно, уходим. Оставить тут криминалистов, пусть внимательно осмотрит квартиру, а особенно этот пепел». База Брест-41, то же время, я сидел на скамейке, уперев локти в колени и положив подбородок на ладони, и старался не мешаться людям, которые занимались делом. База сворачивалась, так что бойцы уничтожали все следы бывшей деятельности, а особенно следы тяжелой бронетехники, хорошо отпечатавшиеся на мягкой почве. Откуда-то грузовиками привозили землю и засыпали ею землянки. Али не было, она уже полчаса как пропадала в радиорубке, держала связь с центром. Из портала выбегали бойцы и портальщики, каждый что-то нес в руках. «Товарищ капитан», — окликнул один из лейтенантов капитана Крапивина, минуту назад вынырнувшего из портала и бегающего по территории базы, отдавая команды. «Что? Что с техникой и людьми делать?» — указал лейтенант на стоящие в сторонке две БМП-2, три БРДМ-1 и две Шилки. В стороне находились еще несколько машин с последними переселенцами, ожидающими своей очереди к отбытию. Эшелон будет через 3 часа. Формируйте колонну, пусть она отправляется на станцию, там дождутся. Возьмите 2-й взвод в сопровождение, сами командуйте колонной до прибытия на станцию, быстро распорядился Крапивин. Проводив их грустным взглядом, я снова стал ждать известий. Спустя минуту через портал на достаточно большой скорости вылетела БМПшка, чуть не задавив одного из портальщиков. С надеждой вскинув голову, я посмотрел на бронированную машину и широко улыбнулся, увидев, что из десантного отсека после бойцов вылезают мои родители. Мою радость не остановило даже то, что у матери все лицо было в крови. Главное, живы. «Давайте на машины, сейчас колонна уходит, уезжайте отсюда», — скомандовал майор Меркулов, выныривая из портала. «Так нам на аэродром надо», — удивленно сказал я. «Повернете, вам по пути», — отмахнулся майор, исчезая в домике. «Мам, па, сейчас Аля подойдет, и поедем, мы сюда на машинах под охраной приехали, так же и уедем», — сказал я родителям, около которых крутился медик, осматривая маму. Через полчаса мы выехали на аэродром в сопровождении колонны переселенцев и бронетехники. База Алексеевская, 2011. Через 20 минут под ботинками генерала похрустывало стекло, выбитое из окон конторки при штурме. Осмотрев пустое помещение ангара с единственным предметом в центре, генерал повернулся к полковнику Астахову и спросил: «Что, вообще никого?» «Никого, товарищ генерал, только это», — указал в рукой на БА-10, — ответил Астахов. «Машину осмотрели?» «Так точно, саперы осмотрели, все чисто». «Ничего не нашли?» — спросил генерал, зная привычку террористов минировать все и вся. «В машине на сиденье водителя обнаружили запечатанный пакет, предназначенный вам». «Так и написано, мне», — удивился генерал. «Там написано, старшему проводимой операции. Мои спецы пакет осмотрели, все чисто. Давайте его сюда», — решил генерал, подходя к бронеавтомобилю и с интересом осматривая его. «Есть, как новый», — сказал генерал, закончив рассматривать машину. «На ней год выпуска 1940 указан, товарищ генерал», — пояснил полковник, которого тоже заинтересовала эта необычная в наше время бронемашина. «Странно, что она так хорошо сохранилась. В это время им принесли запечатанный пакет, который только что закончили осматривать саперы полковника». Разорвав плотную бумагу, генерал достал диск. Осмотрев его, велел принести из его машины ноутбук. Удивленно приподняв брови, генерал всмотрелся в это странное послание, начинающееся с необычного появления человека в форме командира НКГБ и со смутно знакомым лицом. «Здравствуйте, потомки», — сказал этот человек, пристально глядя как будто в души стоящих перед экраном офицеров. «Так это же Судоплатов», — узнал его полковник, слушая знаменитого для всей контрразведки человека, и по мере того, как запись подходила к концу, оба офицера приходили во все более удивленное состояние. Позади них собрались все офицеры Альфа и тоже внимательно слушали это видеопослание. База Брест, 41, 9 часов вечера. «А почему передача склада идет ночью?» — поинтересовался молодой лейтенант из стоящей неподалеку части. «У нас приказ, товарищ лейтенант. Как только получили приказ, так и приступили», — ответил пожилой старшина с роскошной щеточкой усов. «Сдача, приемка прошла достаточно быстро, как ни был придирчив молодой лейтенант, и под завывание старой полуторки с бывшими хозяевами, выезжающие с территории склада, новые бойцы стали занимать посты и осваивать небольшую казарму на 30 человек, бывшую единственной. Сержант, расставили часовых?» «Так точно, товарищ лейтенант». «Молодцевато», — ответил тот. «Хорошо, тогда отбой». Дежурным назначаю сержанта Горелик. Москва. Кабинет Сталина. 19 июня. Час ночи. Можете проходить. Кивнул Поскребышев вошедшему в приемную Бери. Не сбавляя шага, нарком прошел в кабинет, где у большой карты Советского Союза стоял Сталин и, набивая папиросным табаком трубку, изучающе смотрел на обозначенную многочисленными синими и красными стрелками западную границу. «Проходите, товарищ Берия, сейчас начнем», — не оборачиваясь, — сказал предсов наркома, продолжая стоять у карты. Пройдя к столу, нарком положил на него папку с докладом и, отодвинув один из стульев, сел, развязав тесемки папки, разложил многочисленные листы доклада и принялся терпеливо ждать разрешения начать. Наконец, воткнув еще один красный флажок к многочисленным друзьям на карте, Сталин повернулся и, выпустив облачко дыма, неторопливо направился к столу, что-то обдумывая на ходу. Наблюдая, как тот ходит из угла в угол, Берия скосил один глаз на первый листок, но тут Сталин сказал, нарушив планы наркома по докладу: «Товарищ Берия, что там у нас с техникой, которую мы получили из России? Точное количество и качество поставленной техники и вооружения?» Найдя нужную стопку листов, Берия подал их Сталину. «ХМ», — озадаченно хмыкнул хозяин, увидев цифры. «Все сотрудники отдела очень старались», — пояснил нарком. Бросив на Берию взгляд, отчего тот немедленно вытянулся, Сталин продолжил изучение списка. 117 Су-23-4 «Шилка», ХМ, 130 танков разных типов, бронетранспортеры, артиллерийские системы, реактивные системы, противотанковые. «САУ, форма оружия это, товарищ Берия, за 9 дней?» Подняв голову, спросил предсов наркома. «Так точно, товарищ Сталин, большая продуктивность работы была обеспечена бывшими военнослужащими России. Представьте их к награде. Я надеюсь, список всех, кто отличился в этой операции, у вас уже готов». «Почти, товарищ Сталин, сейчас его дополняют. Как закончит, немедленно ко мне». «Есть. Я надеюсь, что образцы всей этой техники находятся уже в наших КБ». «Так точно, вместе со схемами и специалистами по производству и проектированию. Большинство этих мастеров в возрасте и переехали к нам со своими семьями». «Да, я читал в докладе. 17 тысяч переселенцев». «Так точно, товарищ Сталин. Как разобрались с новой техникой? Кроме нескольких шилок, вся техника отправлена в особые армии. С шилками сложнее. У нас нет стольких специалистов на них, чтобы скомплектовать экипажи. Пришлось их назначать инструкторами, благо на каждую батарею хватило по одному. Сейчас идут интенсивные тренировки в освоении техники. Могу сказать, что результаты пока не такие, какие хотелось бы. Очень мало времени». «Хорошо. Доложите о ситуации на территории будущих боев. Как операция «Наследник»?» «По последним данным, полученным 2 часа назад, арестовано более 10 тысяч человек. Все те, кто по спискам из-за аномалий числились немецкими агентами и реально нам вредили, в основном уже арестованы. В руки бойцов ОСНАЗа, созданных как группы захвата, в прямом подчинении следственного отдела НКВД, было задержано несколько боевых немецких групп, которые, оказалось, принадлежали полку Бранденбург и батальону Нахтигаль. Сейчас идет вторая волна арестов по второстепенным целям. Ожидается более 20 тысяч арестов». «Продолжим. Что по новым заводам и с перепрофилированием старых? Станки по микросхемам привезли?» «Никак нет, товарищ Сталин», — по-военному ответил нарком. «В чем дело?» «Помещения в Куйбышеве уже готовы, но аппаратура вместе с лабораторией по производству лекарств пока стоят на полустанке в Казани. Ожидают прибытия оборудования для производства технических алмазов. Еще, я вам докладывал 3 дня назад, мы пока не смогли найти специалистов для производства алмазов, но батька обещал решить этот вопрос до 25 июня. Слово он держит, подождем», — согласился внимательно слушавший наркома Сталин и задал следующий вопрос. «Что у нас по танковым мастерским в Челябинске? Мастерские готовы и уже начали переоснащение ТЗ-4 и КВ на новые КПП, масляные фильтры из-за аномалий, приборы наблюдения и прицелы. Также решаются проблемы с КПП на наших заводах. После решения проблем будет изменено производство танков по новым нормативам». 2 часа назад получил сообщение от главного инженера мастерских о том, что первые 6 переоснащенных КВ уже вышли из мастерских и направлены в особую армию в танковые корпуса. 4 завода по производству танков уже получили станки для резки погон, так что через пару месяцев, После утряски всех производственных мощностей из ворот выйдут Т-34-85 ИСы, Т-55 пока на исследовании. Хорошо, что с секретностью в связи с переселенцами? Вздохнув, нарком стал докладывать самую больную для него тему. Значит, ты даешь максимум полгода, пока про машину времени не узнают наши друзья-союзнички. Возможность такая есть. Начал было Берия, как его остановил взмах руки Сталина. Нам достаточно 3 месяцев, а дальше, что они думают и хотят, для нас уже не будет иметь никакого значения, сказал он с легкой улыбкой. Окраины Бреста, сержант госбезопасности Иволгин. Время тоже, наконец, зашевелились, подумал сержант, заметив темные силуэты, проявившиеся на светлом фоне песчаного обрыва, когда они вышли на узкую тропинку, вившуюся между придорожных кустов. Группу немецких диверсантов ждали уже сутки. По словам капитана Лукина, командира группы, немцы шли тяжелые, то есть со взрывчаткой, а это значило, что стрелять было запрещено. Но Иволгина это не особо пугало. Недавно созданные группы захвата осназа натаскивали как раз на подобные случаи. Одна из таких уже 6 дней была приписана к их группе, что очень радовало. Сержант не знал, в чью светлую голову пришла мысль создать их и подчинить контрразведке, но был ему очень благодарен. Вот со стороны послышались шум и звуки ударов, затем крик «Норма!». Сержант вышел из укрытия и направился к 5 диверсантам, одетым в форму командиров Красной Армии. Над ними стояли осназовцы и контролировали каждое движение пленников. Посмотрев на хорошо освещаемого луной старшего из бойцов, лейтенанта Муть, Иволгин спросил: «Чисто?» «Нет, у каждого ампула была», слегка качнул головой лейтенант. «Матерые!» «Ладно, давайте грузите их и едем на базу», приказал сержант, бегло осматривая плотные мешки с грузом. В этой операции старшим назначили его, так как группа была вынуждена разделена на 3 части из-за большого количества арестов, что и поспособствовало продвижению Иволгина по службе. Теперь он командир спецгруппы номер 27, чем очень гордился. Дежурный, встретивший сержанта у входа в здание управления, безразлично наблюдая, как бойцы вытаскивают из машин задержанных, сообщил: «Мих, тебя капитан Лукин искал, он в 18-й с Жариковым». «Ага, спасибо, этих прими, сам знаю, что я, в первый раз». «Кто на этот раз?» «Броденбуговцы», ответил Иволгин и стал подниматься по лестнице на 2-й этаж. «Опять они, 4-я группа за сегодня», покачал головой дежурный. «Сокольская комендатура, командир дежурного отделения сержант Михаил Майоров, 21 июня, 23 часа 12 минут по московскому времени». «Сержант», услышал Майоров, прикорнув у столика дежурного на стуле с кривоватыми ножками. «Я», вскочил он, пытаясь понять, что происходит. «Сказал бы я тебе, кто ты», мрачно сиронизировал лейтенант Жданов, дежуривший вместе с сержантом в эту ночь. Рядом с лейтенантом стоял незнакомый капитан-пехотинец, который с любопытством оглядывался. Сержант сразу же насторожился, не из советников ли он, опознать их было несложно. Своими улыбками не к месту, постоянными шутками не всегда понятного смысла и какой-то беспричинной радостью в глазах они легко опознавались понимающими людьми. Но капитан был обычным, и сержант расслабился. «Поступаешь со своим отделением в распоряжение капитана Волкова. Поедете к Медвежонкову на заставу». «Есть». Молодцевато кинув руку к фуражке, ответил сержант и, спросив разрешения выводить людей, побежал в кубрик, где находились его бойцы. Через 5 минут 2 полуторки отъехали от здания комендатуры под взглядом курившего на крыльце лейтенанта Жданова. Через 30 минут они прибыли на заставу, где их уже ждал предупрежденный командир заставы лейтенант Медвежонков. Посмотрев на него, в который уже раз Михаил не сдержал улыбки, правда, стараясь, чтобы ее не заметил сам лейтенант. В случае с этим командиром заставы фамилия почти полностью соответствовала внешнему облику. Казалось, невысокий коренастый лейтенант сейчас заревет по-медвежьи, но ревел он обычно только команды. Наблюдая из кабины за переговорами обоих командиров, Майоров заметил, как капитан махнул ему рукой: «Выводи своих, идем к границе». Через 10 минут наряд пограничников во главе с командиром заставы вместе с бойцами сержанта направились к тому месту, куда их вел капитан Волков. «Все, товарищ капитан, дальше Буг», — тихо сказал лейтенант. «Хорошо, встаем тут, ждем», — ответил капитан и, присев, облокотился на ствол ближайшего дерева. Тихо рассадив своих, сержант обернулся к капитану и увидел при лунном свете, что тот уже опустил фуражку на глаза и гонял во рту из угла в угол сорванную травинку. Опустившись на землю в тени куста, Михаил с интересом осмотрелся. Они находились в небольшой ложбинке, которую заняли почти полностью. Бойцы сидели молча, понимали, что такое тишина на посту, лишь изредка меняя позу, чтобы не отекали конечности. Вдруг Михаил заметил, что капитан стал как-то с беспокойством смотреть на наручные часы, которые своим белым циферблатом хорошо были различимы на расстоянии 3 метра. Наконец Волков негромко цыкнул зубом, привлекая к себе внимание. Показав пальцем на часы, он двумя ткнул себе в глаза и, указав на ухо, показал в сторону границы. И действительно, через 8 секунд стал отчетливо слышен плеск воды у берега. «Ждем?» – одними губами спросил Медвежонков. Получив согласный кивок капитана, лейтенант напружинился, его бойцы распределились по кустам, и ложбинка казалась теперь совершенно пустой. Придерживая рукой ветку куста, Михаил внимательно смотрел, как по склону, ругаясь, скатился немецкий солдат. «Стой, Хиндехох!» – негромко приказал лейтенант. «Нихтшиссен!» – судорожно выкрикнул солдат. Неплохо знавший язык вероятного противника, сержант удивленно услышал, как капитан на прекрасном немецком обратился к солдату. «Добрый день, комрад Альфред Лисков, Москва, кабинет Сталина, 22 июня, 2 часа ночи, значит, уже и Лисков перебежал, а остальные?» – спросил Иосиф Виссарионович с задумчивым видом. «Еще 3, все говорят одно и то же время, то, которое мы прекрасно знаем», – ответил Берия. «Ну что ж, вы знаете, что делать, товарищ маршал», – обратился Сталин к маршалу Шапошникову, успевшему вернуться из-за аномалии, где он проходил полное медицинское обследование. Шапошникова Сталин терять не хотел и потому попросил президента Лукашенко помочь в этом вопросе своими специалистами, на что Александр Григорьевич с радостью согласился, дав команду на дополнительное финансирование и на закупку медицинского оборудования за границей. «Так точно, товарищ Сталин». Красные пакеты были вскрыты командирами ровно в 12 часов ночи, и сейчас уже начались приготовления к приграничным боям. Ну что ж, столь долгое ожидание наконец подходит к концу, подождем еще немного, покивал Сталин и спросил у наркома, что там Александр, как у него успехи. Вопрос не был праздным. С потерей одного из 2 имевшихся переходов поиски новых точек становились задачей очень важной, и потому предсовнаркома требовал новостей от поисковиков других порталов очень часто. Сейчас они находятся на аэродроме под Ленинградом, товарищ Сталин, отдыхают. У Александра проблемы с горлом. Что, опять жука ртом поймал? С легкой усмешкой спросил Иосиф Виссарионович. На этот раз нет, просто продуло, ответил нарком. Небольшой аэродром в 40 километрах от Ленинграда. Аэродромная столовая, 22 июня, 3 часа ночи. Понятное дело, никто из нас не спал. Да и кто будет ложиться в такой день? Все мы сидели в небольшой столовой репродуктора и молча, без интереса, играли в карты, убивая время в тревожном ожидании. Звук прибавфе, прохрипел я Жоре. Долбаная простуда, долбаный жук. Если бы я знал, то не только бы очки надел, но и намордник. Никогда бы не подумал, что жуки забираются на 200 метров. Думал я, злобно вспоминая погрызенного жука. Мало того, что я его погрызть успел, так еще и проглотить умудрился, что бесило меня еще больше. Все, нахрен этот кукурузник. Опять на компаре летать будем. Воспринимать всерьез нытье профессора, который постоянно нудил над ухом, что, мол, на этом открытом самолете будет больше шансов найти аномалию, уже не было сил. «Время», посмотрев на часы, сказал Виктор. Мы немедленно прислушались, но кроме фоновых помех, ничего не было, что заставило нас недоуменно переглянуться. Тут я вспомнил и хлопнул себя по лбу. Блин, ну я и тормоз. Ну кто будет передавать новость о нападении в ту же минуту, как началась война? Наверняка сообщение будет часов 6. Еще 2 часа ждать, вздохнул Виктор и протяжно громко зевнул, виновато посмотрев на прикорнувшую в уголке Алевтину. Посмотрев на нее, я тепло улыбнулся. Аля за последние дни развила бурную деятельность, устроив моих родителей на новой квартире и приведя в порядок мою. Причем на мои слова, что когда евреи побегут из Москвы, можно будет купить мебель по дешевке, она зашипела как кошка и объяснила, что евреи бежали, когда немцы подходили к Москве, а у нас, мол, такого не будет, вот и надо обустраиваться сейчас. В общем, я как всегда неудачно пошутил и меня как всегда не поняли. Дело привычное, мы все-таки дождались, и как и другие, кто знал, стояли у репродуктора и слушали пробирающий до печенок голос Левитана. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Текст повторялся каждый час. Москва, Генштаб, 22 июня, 12 часов дня. Стоящий у телефона спецсвязи маршал Шапошников кричал в трубку. «Какого твой майор полез за бук? У тебя какой приказ? Вот и держи их там, а за бук не лезь, туда пойдут другие». «Да, отзывай, товарищ Сталин, разрешите доложить?» Подойдя к Иосифу Виссарионовичу, спросил нарком, краем глаза проследив, как маршал положил трубку телефона. «Докладывайте», — обернулся к нему Сталин, на миг блеснув своими тигриными желтыми глазами. Слегка бледный Берия доложил. «Пропал самолет Александра. По словам наблюдателей, они на Дугласе охраняли его выше, его самолет развалился в воздухе. Причем со слов сержанта Соколова, на миг открылась гигантская аномалия и поглотила часть пассажиров и корпуса самолета. Спаслись только двое, у обоих сильные переломы, парашюты открылись на малой высоте, почти у самой земли. Доложите подробнее, не теряя самообладания», — приказал предсовнаркома. Берия вздохнул. «Пока ничего не известно, идет расследование». Но один из ученых предположил, что самолет влетел в неактивную аномалию, и когда наполовину пролетел ее, то Александр прикосновением активировал ее, из-за чего и произошло разделение самолета на несколько частей. Кто еще кроме него пропал? Алевтина Орловская, профессор Трауперк и один из бойцов охраны, лейтенант Вяземский. «Докладывать мне о поисках каждые полчаса», — приказал наркому Сталин. Эпилог. Брестская крепость. Кабринское укрепление. 22 июня, 14:00 дня. «Пора уже», — посмотрев на часы, — сказал майор Гаврилов. Стоящий у стереотрубы полковник Потапов повернулся к нему. «Как бы немцы не прочухали, все-таки такое быстрое продвижение и захват стольких укреплений не такой большой кровью, как хотелось бы, могут навести их на определенные мысли». «Могут, товарищ полковник, но сделать они ничего не успеют. Поздно, слишком много их вошло в крепость. Ну, будем надеяться. О, наши отходят. Как красиво изображают паническое бегство. Молодцы». Повернувшись к телефонисту, Потапов приказал. «Пулеметчики, прикрывающие огонь». Связист тут же забубнил в трубку, передавая приказ. Через пару минут стрелковый батальон, единственный, кто находился в Брестской крепости, смог прорваться в цитадель. «Все, можно», — торжественно сказал полковник. Майор Гаврилов кивнул лейтенанту-саперу. Тут же загудела динамо-машина, и лейтенант нажал кнопку подрыва, активировав сеть фугасов, заложенных в зданиях. Еще через секунду вся Брестская крепость скрылась в облаках разрывов. В результате этой операции два полка 45-й краткой пехотной дивизии вермахта практически перестали существовать. Солдаты 3-го полка, занявшие приготовленные советами к обороне окопы, даже не успели понять, что случилось, как цепь взрывов просто уничтожила позиции со всем содержимым, пробив широкую брешь в блокировании крепости. Почти сразу саперы вместе со стрелковым батальоном капитана Вольных смогли прорваться через эту брешь из укрепления и уйти в леса. Свою задачу они выполнили. Территория Польши. Брод через Буг. Части 2 и краткой танковой группы генерала Гудериана. 22 июня. 14:00 дня. Генерал-лейтенант Ханс Юрген фон Арним стоял у бронетранспортера охраны и наблюдал, как через брод переправляется 39-й краткий танковый полк. Взломать оборону, которую держали пограничники, оказалось не так легко, как представлялось генералу. Однако к обеду панцергренадеры все-таки смогли захватить плацдарм на территории русских и дать возможность частям дивизии переправиться. Глядя на 4 танка, которые продолжали чадить в том месте, куда их оттащили тягачи, фон Арним вспомнил, как русские изуверски расстреляли из противотанковых орудий бронемашины на своем берегу, закупорив брод. Генерал от воспоминаний только злобно сжимал челюсти. Именно из-за этого они не смогли быстро прорваться через Буг, понеся немалые потери от огня крупнокалиберных пулеметов. Но сейчас их ничего не сдерживало, что радовало генерала. «Что со связью?» – спросил он у радиста, колдовавшего с радиостанцией. «Сигнала нет, герр-генерал. По всем волнам помехи», — ответил тот. Над головой был слышен шум авиационных двигателей, приближалась очередная волна бомбардировщиков, идущих бомбить русскую территорию. «Нам немного оставьте», — с улыбкой посмотрев на небо, сказал стоящий неподалеку адъютант генерала, лейтенант Йехансен. Однако не успели штуки скрыться с глаз, как в прямой видимости появились русские истребители, и почти сразу же вниз посыпались горящие обломки. «Воздух!» — заорали рядом. От этого крика генерал оторвался от завораживающего вида воздушного боя и посмотрел туда, куда указывали солдаты. Со стороны солнца на брод заходили медлительные ТБ-3, выстроившись в длинную лесенку по одному звену. Фон Арним не обеспокоился. Две батареи 20-миллиметровых зенитных пушек, защищающих брод, уже готовы были встретить русские тихоходные машины. Однако у советов было свое мнение на этот счет. Внезапно с тыла вылетели две пары советских истребителей и открыли огонь по батареям. После второго захода встретить бомбардировщики было уже нечем. Прыгая во вражик вслед за солдатами охраны, генерал в который раз проклял то, что рация до сих пор не работает и нет возможности вызвать помощь. Последним, что он успел заметить, прежде чем нырнуть во враг, это как погибают его солдаты от смерти с воздуха. Через две секунды во вражик, набитый немецкими солдатами, попала 100-килограммовая бомба. Москва, кабинет Сталина, 22 июня, 17:00 часов. Пройдя в кабинет, Берия быстро прошел к столу и доложил: «Товарищ Сталин, мы смогли опросить Виктора Логинова и составить примерное представление, что там произошло». «Я внимательно слушаю», — сказал Сталин. По словам Логинова, Александр смотрел только вниз в поисках других порталов, и последнее, что он помнил, это крик Александра. «Куда?» Наши аналитики смогли предположить, как все произошло, судя по тому, что, по сообщению очевидцев, размер аномалии был не менее 200 метров в диаметре, самолет влетел в нее в нижней кромке портала на высоте 200 метров. По-видимому, Александр активировал ее своим прикосновением, что и послужило причиной разваливания самолета в воздухе. А остальные как оказались с ним? Эффект ключа. Александр активировал портал, а остальные удерживали его, пока летели. Просто чудо, что из двоих человек, что сидели впереди, никто не пострадал от открытия. Видимо, Александр успел поджать ноги. Они могли выжить? Спросил Иосиф Виссарионович. В самолете никто не был пристегнут, что и спасло их. Насчет Александра и других ничего конкретного сказать нельзя, но на то, что они могли выжить, шансы есть. Я понял вас. Сообщите нашему союзнику о случившемся, сможет ли он нам помочь чем-то. Насколько я знаю, его ученые при изучении аномалии что-то обнаружили. На лице Берии сразу же появилось скептическое выражение. Что они обнаружили, он знал прекрасно и понимал, что это не поможет в открытии портала. Белоруссия. Кабинет президента Беларуси. 22 июня по миру СССР. 9 часов вечера. Бросить все силы на изучение портала. Мы должны вернуть Александра. Стуча кулаком по столу, говорил Лукашенко собравшимся в кабинете. Мы уже усилили группу ученых новыми специалистами. Так называемый свежий взгляд сразу же помог. Появились кое-какие идеи. Однако какие-нибудь определенные эксперименты с аномалией мы не можем проводить. В случае закрытия портала открыть нам ее будет нечем, сказал сын Лукашенко, Виктор. Держи это на личном контроле, приказал Александр Григорьевич. Хорошо, кивнул тот. Юрий Викторович, доложите, что там у нас нового по союзникам, спросил президенту министра обороны. По последним данным, что мы получаем, немцы уже продвинулись на 20 километров от границы. Потери у них очень большие, но эту информацию вверх они пока придерживают, как и то, что продвижение вперед практически невозможно без саперов. Авиация тоже показала себя, однако и у нее потери очень большие, слишком много оказалось летчиков без реального опыта воздушных боев. Приходится вести воздушные бои звеньями на пару, что сразу оказалось хорошей идеей. Диверсантами капитана Белуги взят в плен и отправлен в Москву генерал Паулюс. Штаб его практически полностью уничтожен. Диверсанты действовали почти при полном взаимодействии с авиацией, что и дало столь высокие результаты. В общем, опять не повезло генералу. Что с радиосвязью? У немцев ее нет. Пользуются они в основном посыльными связи, которые быстро отстреливаются нашими снайперами. Однако, несмотря на это, войска вермахта продолжают показывать высокую выучку и с немалыми потерями продвигаются вперед. Нашу авиацию союзники пока не используют, берегут для наступления. «Продолжайте», – велел президент, заметив, что министр запнулся. Ловля диверсантов тоже принесла свои плоды. Казань. Временное здание ФСБ, кабинет начальника управления. То же время. Никак не пойму, как они смогли провести все эти операции у нас под носом так, что никто ничего не заметил. Зарывшись в стопке бумаг, спросил майор Бестужев у капитана Ильина. «Тут столько техники. Вынесли ведь все подчистую». «Как?» Ильин вдруг хмыкнул, читая одну из сводок. «Что там?» – спросил майор, поглядев красными от недосыпания глазами на капитана. «Сообщение из Алексеевска. Там в 50 метрах от отдела полиции находится обелиск героям Отечественной войны, вечный огонь и две дивизионные пушки ЗИС-3, которые сняли с вооружения и установили в качестве памятников у вечного огня. Ну и, только что выяснилось, что там стоят искусно вырезанные деревянные макеты. Подмену можно обнаружить, только подойдя совсем близко. Со слов гуляющих там с детьми родителей, макеты стоят уже 3 дня, они думали орудия, увезли на реставрацию. Молодцы, до всего дотянулись», – невесело улыбнулся майор. Он, как и капитан, уже знал, кто и зачем действовал в Татарстане в последнее время. И, честно говоря, не очень этому верил. «Неизвестный мир, неизвестный день и время. По часам выживших 16:00». Встав и отряхнув форму, Андрей вышел на лесную дорогу и осмотрел колеи на ней. Сомнений не было, здесь ездили только телеги, ни одного следа от машины не было. Поколебавшись секунду и обернувшись в сторону оставленного в лесу лагеря, где метался в горячке Александр, Андрей направился быстрым шагом по дороге на восток. Когда открылась аномалия и самолет развалился в воздухе, всех спасло то, что никто не был пристегнут. Поэтому только профессор среагировал поздно, но и он на практически полностью раскрывшемся парашюте без особого вреда плюхнулся в полноводную реку, над которой, к счастью для потерпевших, открылась аномалия в этом мире. Купание в достаточно холодной воде не прошло для Александра бесследно, не помогло даже то, что почти сразу, как только они выбрались на берег, развели костер. Через час Александру стало плохо, и сейчас около него сидела и ставила примочки Аля под охраной профессора, которому Андрей, несмотря на то, что у всех были пистолеты, отдал свой автомат, оставив при себе только ТТ. Дорога сделала поворот и, пробежав через небольшую полянку, используемую местными жителями для покоса, исчезала среди деревьев. Осмотрев стога и саму поляну, Андрей решил не рисковать и опушкой обойти открытое место, продолжив путь уже по лесу параллельно дороге. Наконец лес закончился, и Андрей, выйдя на опушку, направился к далекому перезвону колоколов, которые все больше и больше вводили его в недоумение. То, что они могли попасть в другой мир и другое время, уже было озвучено как Александром, так и профессором, но Андрей решил, что без разведки говорить об этом рано. И сейчас он понимал, что они оба были правы, это не его время. Особенно когда миновал поля с молодыми всходами и, поднявшись на холм, куда вела извилистая дорога, увидел небольшой, домов на 100, поселок. Но не это привлекло его внимание, а большая ухоженная усадьба немного в стороне, у входа в которую стояли господские кареты и вились кучи слуг и лакеев. Быстро прикинув свои действия, Андрей взбодрился и почти бегом направился к усадьбе. Именно там он мог найти квалифицированную медицинскую помощь, которую решил получить несмотря ни на что. Спустившись с холма, Вяземский подошел ко входу и беспрепятственно прошел на территорию поместья. Двое громил грозного вида, обряженные в лакейские ливреи и караулящие вход, даже не шелохнулись. «Где хозяева?» Ухватив под локоть невысокого пузанчика, который командовал слугами, спросил Андрей. «Нужно, конечно, было сперва все разведать, но Александр сейчас метался в горячке, и его шансы уцелеть на холодной земле, обогреваемым только телом Али, были довольно низки». «Шевалье Пшеновский?» С легким акцентом спросил слегка озадаченно пузан. «Это ты должен знать, а не я. Так что, где хозяин?» «Он у пруда вместе с гостями», — ответил пузан и, подозвав одного из слуг, велел отвезти к пруду господина. «Поручик Вяземский», — ответил Андрей, поймав вопросительный взгляд пузана, которого, оказалось, звали Яником. Обойдя дом, слуга прошел аллею из вековых дубов и вывел к довольно большому пруду, на берегу которого стояли столы и ходила знатная публика. Андрей с интересом смотрел на тех, кто был для него поработителями и тиранами, про которых рассказывали в детстве. Однако никаких особых чувств он к ним не испытывал, уж успел сравнить свой мир и мир Александра. Пока Андрей стоял и рассматривал публику, важных господ, изнеженных дамочек с зонтиками, нескольких польских офицеров, что с интересом разглядывали его камуфляж и разгрузку, слуга подошел к высокому немолодому, лет за 40, мужчине в достаточно хорошей физической форме и, чуть поклонившись, что-то сказал ему, на что хозяин, а это явно был именно он, обернулся и с интересом посмотрел на гостя. Заметив, что тот на него смотрит, Андрей чуть наклонил голову в приветствии, как его учили вести себя в светском обществе в спецчасти НКВД. Отдав слуге бокал с шампанским, хозяин извинился перед тремя гостями, с которыми вел беседу, и направился к Андрею, продолжая его рассматривать. Появление нового гостя в одежде необычного покроя и цвета стало привлекать внимание гостей, из-за чего разговоры потихоньку стали стихать и все больше людей оборачивались в сторону лейтенанта. Отдав честь, Андрей представился. «Поручик Вяземский, шевалье Владислав Пшиновский», — ответил хозяин, продолжая смотреть с легким любопытством. «Извините, что врываюсь к вам так неожиданно, но наш баркас потерпел крушение, и один дворянин сейчас в горячке лежит у берега, не могли бы вы помочь ему? Очень нужна медицинская помощь». «Да-да, конечно», — быстро ответил Пшиновский и, развернувшись, громко стал отдавать приказы на польском. Через 10 минут кавалькада всадников в сопровождении двух телег со слугами неслась на полном скаку к лесу. Еще через полчаса Александра осматривал доктор, оказавшийся среди гостей. «Нужен немедленный покой и уход, его нужно вывести и уложить в теплую постель с грелками», — вынес он вердикт, послушав грудь кривой трубкой. Стоящий в стороне профессор с интересом осматривал местных представителей польского дворянства, в которых только что чуть не начал стрелять, благо Андрей успел криком предупредить, что идут свои. После быстрого осмотра слуги положили больного на импровизированные носилки и понесли к телегам, которые остались на дороге. Алевтина и доктор шли рядом с носилками и следили за состоянием Александра. Андрей с профессором двигались следом, неся рюкзаки с парашютами, кроме одного, который служил постелью больному. «Узнали?» — одними губами спросил профессор. «Да, услуг спросил. Российская империя. Царство польское. 1851 год. Сегодня 22 июня. Мы где-то в окрестностях Варшавы. Забавно, а я ведь это время хорошо знаю. Защиту делал по истории как раз про эти годы», — пробормотал Карл Фридрихович, продолжая с каким-то энтомологическим интересом рассматривать одежду местных жителей. Погрузив Александра на телегу, кавалькада всадников медленно поехала к усадьбе, на ходу обсуждая как незнакомцев, а особенно их одинаковую одежду, которую приняли за охотничью, так и их слегка непонятный говор, пытаясь разобраться, с какого они уезда. «Будем надеяться, что с Александром все будет в порядке», — сам себе сказал лейтенант, заметив, что показалась усадьба. Белоруссия. Кабинет президента Лукашенко. 23 июня. 8 часов утра. В кабинет ворвался секретарь президента со срочным докладом. «Что?» – тревожно спросил Александр Григорьевич, привставая с кресла. Секретарь еще никогда не был так обеспокоен, как сейчас, и сердце президента сжалось в тревоге. «Портал. Портал закрылся», – выдохнул в два приема секретарь. «Как?» – прорычал Лукашенко, ударив кулаком по столу. «Когда мы протаскивали через портал оборудование для запуска спутника на низкую околоземную орбиту с помощью самолета, то случайно столкнули ключ с места, и он оказался на нашей территории. Случайность. Из Александра Григорьевича как будто выдернули стержень, и он, плюхнувшись обратно в кресло, несколько секунд сидел сгорбленно, о чем-то усиленно размышляя. Осталась только одна надежда, что Александр вернется», в конце концов сказал он. «Маленькая страна могла разогнать сгущающиеся над ней тучи только с помощью Советского Союза, но никак не в одиночку, и президент это прекрасно понимал». Потерев переносицу, он вздохнул и своим обычным голосом, как будто ничего не произошло, приказал вызвать Виктора. «Москва. Кабинет Сталина. 23 июня. 9 часов утра. Случайность или диверсия?» – спросил Сталин. «Раздолбайство это, а не диверсия. Крепить надо вещи на бортах лучше, чтобы случайно отлетевшая плохо закрепленная труба не сносила ключи с места», — ответил хмуро Берия. Сталин повторил слова Лукашенко. «Будем ждать Александра. Именно он решит эти проблемы, а пока перейдем к прорыву немцев у Кабрина. Второй фронт. Пролог. Москва. Кабинет Сталина. 26 июня по миру СССР. 24 июня по миру Александра. 18 часов 15 минут. Прорыв танковых частей под Кабриным успели локализовать, используя три засадных гаубичных дивизиона. Корректировщики очень хорошо поработали, как и группы минеров. Передовые части немцев фактически уничтожены, но и у нас большие потери. Сказывается слабая подготовка бойцов и командиров, докладывал маршал Шапошников. А ведь там собраны наши лучшие бойцы, с легкой горечью произнес Сталин. Это так, но за последние 4 дня действия наших засадных групп становится все лучше и лучше. Многие бойцы уже прошли через первый бой и сейчас понемногу осваиваются. Хорошо, продолжайте, что там у Кабрина? На данный момент вторые эшелоны немецких войск заняли город на сутки раньше, чем мы планировали. Все-таки, несмотря на то, что они фактически лишены связи, а мы нет, это не дает сильного преимущества, на которое мы рассчитывали. Слишком большая разница у нас в подготовке войск, вынужден был признать очевидный факт маршал. Я знаю об этой проблеме, именно поэтому ставкой было принято решение вывести войска на старую линию УРОВ. Бойцы, прошедшие горнила приграничных боев, станут костяком в воевавших частях и поделятся своим опытом с другими необстрелянными бойцами, сказал Сталин. Маршал об этом знал, поэтому только кивнул в ответ, продолжив. Два гаубичных дивизиона успели выйти на другое место сосредоточения, к сожалению, насчет третьего я ничего сказать не могу, связь с ним оборвалась. Последнее радиосообщение гласило, что они ведут бой с парашютистами. Посланная на помощь усиленная мотогруппа вышла на прорвавшийся моторизованный полк противника и отступила, понеся потери. Группы минеров также выступили в неполном составе. Однако это небольшие потери в сравнении с немцами. В одном только пригороде Кабрина они потеряли больше 50 единиц бронетехники. Точное количество потерь в людях пока неизвестно. Используя Ту-22 как высотных разведчиков, благо союзники успели передать нужное оборудование, мы в курсе всех планов вермахта и сосредоточения их резервов. Ночные бомбардировщики сделали больше 200 вылетов по резервам немцев, не трогая передовые части. К сожалению, тут тоже не обошлось без потерь. Мы не досчитались 8 машин. Что там с генералом Паулюсом? Спросил Сталин. Пока отказывается сотрудничать, но пресс-конференцию для иностранных журналистов провести все-таки придется. Немцы обнародовали известие о пленении генерала. Да, рассчитывать на то, что они попридержат эту информацию, не стоило, задумчиво сказал Сталин. Загудел зуммер селектора. Слушаю, произнес Сталин, нажав на одну из кнопок. «К вам, товарищ Берия, товарищ Сталин», послышался в динамике голос секретаря. «Пропустите», ответил Сталин. Бесшумно отворилась дверь, и в кабинет вошел Берия. Поймав взгляд Сталина, он отрицательно покачал головой. «Проходите, товарищ Берия», указывая мундштуком трубки на свободный стул неподалеку, велел главнокомандующий. «Сейчас мы с Борисом Михайловичем закончим и продолжим уже с вами». Пока Берия приготавливал к докладу бумаги, Шапошников продолжил. На других участках нашей границы практически все то же самое, только на Украине был крупный прорыв моторизованных частей немцев, но, попав в огненный мешок артиллерийского корпуса генерала Горбатова, был остановлен и отброшен новыми танковыми бригадами генерала Лисина. Должен сказать, что действия немецких диверсантов в наших тылах фактически сведены к нулю. По сравнению с историей в мире Александра, эпизодические случаи практически незаметны, тем более подразделения охраны тыла реагируют на удивление оперативно. Хорошо, что у нас с авиацией, бои за небо идут страшные. Командование воздушного флота Люфтваффе фактически забросило охрану своих войск от налетов бомбардировщиков и борется за господство в воздухе. Наши потери в устаревших истребителях огромны, но и немцы потеряли немало хороших пилотов. Хорошо помогают в этих случаях засадные эскадрильи асов на новейших истребителях. Капитана Вольных, сбившего за эти 4 дня 26 самолетов противника на своем Як-1, Геринг объявил своим личным врагом, как только заметка о подвиге капитана вышла в «Звезде». Капитан уже представлен к награде? Да, сегодня утром был отправлен наградной лист как на него, так и на других командиров, сбивших немало самолетов противника. Хорошо, Борис Михайлович, следующий доклад через 2 часа, сказал Сталин. Собрав все листы с докладом в папку, маршал отдал честь и вышел из кабинета. Что с аномалией? Немедленно спросил Сталин у Бери. Ученые пока ничего не говорят. Пользуясь тем, что аномалия закрыта, мы снова стали водить людей в поисках видящих, но пока безрезультатно. В том месте, где исчез Александр, мы строим сторожку и посадили взвод егерей. Местность оказалась уж очень лесистая, так что на это время у нас только два пути. Это ждать Александра и найти другого видящего. Хорошо, что с настроениями в среде белорусских военспецов. Пока все нормально. С ними были проведены разговоры, объяснено, почему не работает почта и связь с их миром. Так что волнений ждать не приходится. Все они отнеслись с пониманием к этой новости и тоже ждут, пока портал заработает. Тем более некоторые особо дальновидные забрали семьи с собой. «Приятно иметь дело с такими союзниками», — сказал Сталин и добавил, что у нас по Румынии, Российская империя, Царство Польское, усадьба пана Пшиновского, гостевая спальня, 26 июня, 19 часов 40 минут. Очнулся я от тихого хлопка закрывающейся двери, несколько секунд тупо смотрел на белый потолок с красивой церковной лепниной. Всякие амурчики, ангелочки просто усилили углы комнаты. Попытавшись приподняться на локте, со стоном рухнул обратно. Переждав приступ слабости и головокружения, скрутивший меня, попытался снова присесть. На этот раз у меня все получилось. Сел, уперся спиной на подушку, вытер мокрый от пота лоб и осмотрелся. Судя по обстановке, я находился в музее. А профессор-то был прав, мы провалились в прошлое, а не в будущее, как я надеялся. Подумал, закончив осмотр комнаты. Тяжелые непроницаемые шторы закрывали окно, но и так понятно, что это не родной мне мир, если только мы не попали к какому-нибудь олигарху, повернутому на антикваре, что было сомнительно. Больше всего меня обеспокоило то, что рядом не было Али. Насколько я ее знал, она не оставила бы меня одного, и это особенно тревожило. Одежды тоже не было, не назвать же одеждой халат, который висел на резном стуле у изголовья. Ни лампочек, ни проводки тоже не рассмотрел, а вот подсвечник с тремя оплывшими свечами стоял на большом красивом резном буфете, вводя в сомнение. В отличие от меня, постель была сухая, и это значило, что ее только что поменяли. Хоть заботиться, уже хорошо, подумал я, сосредоточившись на своем теле, пытаясь понять, что со мной. Чувствовалась только слабость, голова же была на удивление ясной. Вдруг за дверью послышались шаги, я мгновенно сполз обратно и принял прежнюю лежачую позу. Сквозь ресницы смотрел на трех вошедших мужчин в странных, скорее даже старинных одеждах, которые разглядывали меня, подойдя к изголовью. Поняли, или тут стоит система видеонаблюдения, подумал я. Мысли просто скакали в голове, давая все новую и новую версию. Что вы скажете, профессор, когда он начнется? Спросил по-русски, с каким-то старинным акцентом, один из них. Говорили странно, вставляя «с» на конце фразы, но, как ни странно, более или менее я их понимал. Сухопарый мужчина с жесткой щеточкой усов наклонился надо мной и, приподняв мне веки, всмотрелся в глаза. Понадобились все мои способности, чтобы никак не отреагировать. «Тут я пока ничего не могу сказать, нужно время и покой», — ответил тот, разогнувшись. Я чуть не дернулся, когда услышал слова одного из мужчин. «Меня интересует, откуда они взялись. Этот поручик, чтоб его, убил 11 моих жандармов, и я хочу знать, кто они такие». Девка молчит, старик тоже, может, хоть этот заговорит. «Рано или поздно он начнется, и тогда вы все узнаете», — ответил неизвестный профессор. «Я поставлю у входа охрану», — пробормотал молчавший до этого третий, когда они выходили из комнаты. Как только дверь закрылась, я попытался встать и тут же со стоном рухнул обратно. Слабость слабостью, но головокружение еще не прошло. Переждав, пока комната перестанет кружиться перед глазами, все же встал и начал ходить из угла в угол, потихоньку вновь принимая командование над собственным телом. Беда с этой болезнью. Судя по фигуре, сбросил я не меньше 10 килограммов. Где я? И что произошло с моими спутниками? Эти мысли крутились в моей голове круговоротом. И странная одежда побывавших в моей комнате тоже навевала сомнения. Не знаю, в какую эпоху я попал, но точно где-то рядом с Наполеоном. У одного на ногах были чулки. Белорусская ССР. 20 километров от Кабрина. Подразделение капитана Леонтьева. 26 июня по миру СССР и 24 июня по миру Александра. 19 часов 29 минут. «Давайте, давайте», — командовал сержант Карпов, изредка бросая взгляды в сторону наблюдателей, которые находились дальше по дороге. Бойцы отделения сержанта споро копали небольшие ямки для противотанковых мин ТМ-57, другие подразделения занимались тем же самым, создавая полукилометровую зону полного минирования дороги. «Карпов, что у вас?» – спросил подошедший капитан Леонтьев, придерживая на ходу ППС. «Через 10 минут закончим», – отрапортовал тот, выпрямляясь. «Поторопитесь, наблюдатель на дереве засек шлейф пыли, минут через 20 они будут тут», – сказал капитан. Оглядев работающих бойцов и их охранение, он побежал дальше. Эта засада была не первой для их группы сдерживания, вернее сказать, третья, и бойцы уже не сомневались, что не последняя, будучи уверенными в своем командире. Они еще не знали, что время жизни подобных групп не превышало 5-6 боев. «Быстрее, немцы на подходе», — сообщил бойцам Карпов. Те уже закончили и сразу же отошли в сторону, началась закладка мин. «Я их уже слышу», — негромко произнес красноармеец Вересков Карпову, поглаживая ложе пулемета Дегтярева. «Все, маскировать заканчивают», — ответил сержант, пристально смотря на край леса, откуда должны появиться немцы. Минеры, закончив маскировать закладки, успели скрыться с глаз, заняв свои места. Лейтенант-корректировщик, приложив наушники к правому уху, слушал эфир, ловя волну своего дивизиона. Поймав, кивнул Леонтьеву и сказал несколько кодовых слов в микрофон. «Приготовиться!» Пронеслась команда по укрывавшимся бойцам. Немедленно защелкали затворы, и раздался легкий шум шевелящихся людей. Вот из-за поворота появилась одиночная грузовая машина с набитым мешками кузовом. Следом за ней на расстоянии 200 метров следовали два бронетранспортера и средний Т-3. Прошедшие горнила приграничных боев и встреч с другими подобными группами, немцы стали вырабатывать свою тактику движения колонны противодействия подобным группам. «Товарищ капитан, воздушная разведка только что сообщила, колонна состоит из 42 машин, 17 танков и 8 орудий, пехоты по примерным подсчетам до батальона. По параллельной дороге следует еще одна колонна, похоже, прикрывает эту», — произнес радист, отвлекшись от радиостанции. «На соседней, свяжитесь с капитаном Лобановым, это его участок, пусть встречает», — на секунду задумавшись, ответил капитан. «Они в курсе, уже ждут ее», — сообщил радист, связавшись с соседней группой. «Вихерев, готовься». Начиная с конца колонны, скомандовал капитан, как только проехавшая по заминированной дороге первая машина проследовала дальше, а основная колонна показалась на нужном участке. «Кира, давай», — крикнул капитан, не отрываясь от бинокля. Проехавшую через заминированный участок передовую группу охранения из бронетранспортеров и танка просто расшвыряло в стороны мощной взрывной волной. Придерживающий каску рукой сержант Карпов тряхнул головой, пытаясь прогнать звон в ушах, крикнул, повторяя команды других сержантов. «А огонь!» Не попавшие под губительный град осколков уцелевшие машины гитлеровцев содрогнулись от мощного залпа самозарядок. Несколько уцелевших танков уже дымили от попавших в них экспериментальных бронебойных 45-миллиметровых снарядов. Чуть в стороне, у двух орудий шевелились артиллеристы. Глядя в прорезь прицела, сержант одним выстрелом снял выпрыгнувшего из машины водителя, после чего открыл огонь по покидающим кузов солдатам, но их уже начали косить из пары ручных пулеметов, что стояли рядом. «Осмотреться!» – прозвучала команда через пару минут. После осмотра вперед двинулись группы досмотра. «Долбят кого-то», – сказал лейтенант Гарин, давая закурить Карпову, указывая на дым от стрельбы советского дивизиона, который обеспечивал прикрытие 6 подобных групп. «Главное, что немцев», — ответил тот и скомандовал своим бойцам, недовольным, что их не допускают к разбитым машинам, отдавая трофеи досмотровым группам. «Построиться». Отделение за отделением уходили они от места засады. Главный принцип — после боя свалить как можно быстрее — соблюдался свято. Полностью собравшись в километре от разбитой колонны, группа последовала дальше после приказа из штаба. То, что чуть ли не до метра штаб знал, где находится каждая группа, уже давно не удивляло бойцов, поэтому, собрав свои вещмешки, они последовали дальше, через полчаса выйдя к дороге, где находился очередной патруль советских войск. «Странные патрульные», — сказал Леонтьев, глядя на 4 бойцов НКВД, которые стояли на перекрестке. «Там у опушки леса, похоже, кто-то укрылся», — сообщил лейтенант Гарин, наблюдая за патрульными в бинокль. «Опять бранденбургцы, надоели уже, третий раз встречаемся за эти дни», — пробормотал капитан. «А может, все-таки наши?» — спросил Гарин. «Может, нужно проверить. Пошли Карпова, пусть осмотрит их, в случае чего уничтожит, они нам не нужны», — скомандовал капитан. Через пару минут из леса вышли шестеро бойцов и направились к дороге. Заметив их, НКВДшники насторожились. «Точно, в кустах кто-то есть», — сказал Гарин, продолжая смотреть в бинокль. К противнику, а в том, что это немцы, все были уже уверены. Подошли бойцы Карпова во главе с ним. «Витя, ну как же ты?» — тихо говорил Гарин, идя рядом с носилками. Карпов бледно улыбнулся обескровленными губами и ответил. «Ловкий попался, что-то я прощелкал, товарищ лейтенант. Немецкие диверсанты были уничтожены, о чем уже сообщили в координационный штаб в Минске, получив приказ ждать эвакуационную машину для раненых, которых уже было 11 человек. Двух убитых похоронили в лесу. Стемнело, когда подъехали машины. Раненых погрузили в кузова и отправили под охраной двух броневиков к ближайшему медсанбату, откуда их на транспортных самолетах эвакуируют в московские госпитали, где они будут играть свои роли для иностранных посольств. Но раненые бойцы пока еще этого не знали. Российская империя. Царство Польское. Усадьба пана Пшиновского. Гостевая спальня. 26 июня. 20 часов 05 минут. Я осторожно выглянул из-за штор. Близился вечер, судя по положению солнца. Первый этаж. Не удивлюсь, если охрана есть и тут. Подумал я и стал потихоньку осматриваться. Охранника обнаружил в 3 метрах от окна. Грамотно, не сразу разглядишь. Осмотрел его и вернулся к кровати. Оставаться у гостеприимных хозяев я не собирался. Освободить друзей и свалить отсюда как можно быстрее, вот был мой план. Останавливало другое, я даже представления не имел, где нахожусь, а планировать операцию не имея полной информации, это не есть гуд. Единственная возможность узнать хоть что-то, опросить моего охранника за дверью, что здесь может сойти за оружие. Я задумчиво посмотрел на дрова, сложенные у камина, даже не на дрова, а лучины для растопки. Выбрав одну из них, покрепче и с острым концом, я подошел к двери, стараясь не скрипеть паркетом. Приоткрыв дверь, в щелочку увидел скучающего парня в странном мундире серого цвета, как немецкая фельдграу. Вот только каска на голове вызывала ассоциации скорее с 1812 годом, чем с 1941-м, и ружье со штыком, прислоненное к стене рядом, было, похоже, из тех же времен. Кремневое оно, я такое в музее видел. Тихо скользнув к нему, приставил к горлу острый конец лучины и сказал, оглядываясь: «Не дергайся, руки, чтобы я видел, а теперь за мной в комнату».